Хреновый прием, оставался на своем блондин. Не скажи, все зависит от подачи. В том же Берсерке этот прием использован правильно. Хотя другие истории заранее показывают, что подобные приемы ниже их уровня, и стараются показать, что у них лучшие друзья будут расти над собой и покидать Канаху не будут. Серьезно, удивился Гил, с небольшим сомнением смотря на меня, я что-то ничего подобного не помню. Да хоть та же Геройская Академия, автор специально арку создал, где лучший друг имел возможность встать на путь главного врага ГГ, и характер у него как раз подходил, но он громко их послал. Учитывая, что именно ему пророчили подобную роль, этим приемом он на корню зарубил все поползновения фанатов в эту сторону. Вот этот и старье откапал, впечатлился мой друг. До прорыва это был весьма популярный сериал, хотя в анналах истории не сохранился как ХСТ, парировал я. Да уж, вот что значит тронуть за душу, фыркнул Гил. Давненько ты за что-то не брался так заинтересованно. Так вопрос ведь действительно интересный, пожал я плечами. Особенно для тебя, да, фыркнул он. Твоя удача ведь имеет тенденцию воплощать всякие подобные истории в реальность. Да, и что, мне готовиться к твоему предательству? Прищурился он. Будем надеяться, что сей разговор запишется за этот самый намек. Или ты себе представляешь, как мы с тобой теперь станем главными врагами друг друга? А если этот разговор проскипают? Предположил он. Если разговор не показали в аниме, то, считай, его и не было. Тоже не вариант. Покачал я головой, но для верности на этом моменте я и перенесу наш разговор в нужное русло, фыркнул я, а точнее, главный герой, тебя тут убить пытаются, наконец перешел я к главной теме, выкинув из головы все лишнее, не ровен час такими разговорами четвертую стену сломать, всего не знаю, но убийцу зовут Ланселот, тот самый маг, чье имя в последние годы гремит довольно часто, глава 18. Удача, дело такое, неблагодарное, и понимая, что за мной теперь охотится, и зная, что в любой момент может начаться очередной кобздец планетарных масштабов, я решил побыстрее закончить со своим квестом. Тем более, у меня времени всего 7 дней до возвращения в башню. Путь, что показал мне вирус, был неблизким. К сожалению, карты, встроенной в систему, у меня не было, но я все равно видел, что сияющая тропинка выходит из Данжинграда, что значило, что первая моя цель, Дуайтберри, точно не в городе. Но это еще ничего, вот если он за пределами страны или вовсе подземного мира окажется, то тут уже будет плохо, незаконное вторжение заметит как эсперы, так и маги, что доставит немало проблем, а добиваться визы в магические и научные миры не так уж просто и требует много времени. Покинуть Данжинград тоже было непросто, все же, одна из точек, куда слетаются маги и эсперы. Но карточка авантюриста и несколько звонков сделали свое дело, одни из 6 ворот открыли без лишних вопросов. Вот за что я люблю Россию, так это за то, что все можно решить без лишней мороки. Думаю, все дело в том, что в России власть разделена на представителей и исполнителей, и вот проблемы со вторыми возникают только в том случае, если с первыми договориться не удалось. Оказавшись за пределами Данжинграда, я ненадолго задумался. Двигаться на звуковых скоростях весьма эффектно и круто, но по земле так лучше не бегать, можно порывами ветра лишние проблемы себе заработать. По воздуху тоже сомнительное удовольствие, всякие ПВО у нас на каждом шагу, на случай внезапного прорыва монстров или нападения нежелательных личностей. По дороге тоже достаточно много блокпостов, каждые несколько километров. И на каждой базе по несколько авантюристов вплоть до Вранга. С появлением авантюристов пришлось принять многие меры, а вероятность прорыва врат где-то вне населенных пунктов лишь усугубила все. Впрочем, есть незыблемое правило, которое работает во всех 3 краях света. Кто сильнее, тот и прав. Усилием воли я воспарил в 13 километрах от Земли. Не то, чтобы на такой высоте современная техника до меня не достанет, просто мне тут было комфортно. Атмосфера одежду на мне не сжигала, наверное, это потому, что одежда, то у меня из самой бездны. А вот дышать я не мог, но не то, чтобы это было особо важно на высоких рангах. Усилием воли я изменил свои глаза, и из красных они вмиг стали янтарными, что свидетельствовало о частичном преображении моего тела. Глаза дракона легко позволяют видеть на гораздо большие расстояния, это не единственная их особенность, но конкретно сейчас именно это и было важно. Нашел, улыбнулся я, видя место, где дорожка света закончилась. А ты ближе, чем я думал. Открыв инвентарь, я достал белую рогатую маску с мордой скалящегося демона, и прикрепив ее с помощью крови, я оказался полностью готов к перемещению на довольно длинный маршрут. Расстояние от Данженграда до Филиппин было немногим меньше 14 тысяч километров. И сколько мне понадобилось времени, чтобы пролететь это расстояние? Немного. Не секунды, конечно, но меньше 2 минут. Вот что значит высокоранговый авантюрист. Хотя, я не особо и высокоранговый, пока не подниму еще несколько уровней. Даже рангом считаться не могу. Современное оружие сильно превосходит то, что было 10 лет назад. За счет материалов из подземелий, нынешнее ПВО может засечь и сбить монстров, что двигаются на скорости до 4 махов. Но был ли шанс им засечь меня? Конечно, нет. Человечество все еще сильно уступает силе, которую дал исток. Любой S-ранговый авантюрист в потенциале мог бы разрушить все человечество, не за один день, конечно, но просто ему нечего противопоставить, кроме таких же монстров из числа магов, эсперов или авантюристов. Даже ядерное оружие, которое уже является угрозой для существ подобной силы, просто слишком медленное, чтобы оно могло хоть что-то сделать, в то время как сами они способны создавать сопоставимые с ядерным оружием разрушения. Это я молчу про архимагов и СС-ранговых, которые обладают силой куда большей, но не сказал бы, что прям вообще незаметным быть так уж легко, ведь она у меня значительно ниже скорости света, так что датчики, которые предупреждают о любом движении, уже легко меня спалят. И потому, вряд ли у меня получилось бы выйти из страны или проникнуть в Филиппины на одной скорости. Даже телепортации могло бы не хватить. Но ведь у меня есть еще одна способность, подходящая для этого, верно? Остановившись в нескольких километрах от моря, я глубоко вздохнул и использовал навык. Мир вокруг изменился. Как бы объяснить, что предстало передо мной? В первую очередь, нужно сказать про цвет, который вокруг меня отсутствовал. Все вокруг было практически невидимым, а любая материя виделась мне как некие линии, через которые я легко мог пройти, никак на них не воздействуя. Но не только это, я точно знал полную форму, структуру, массу, силу гравитации или любую другую информацию каждой частицы или целого объекта вокруг меня. Видел я также и пространство, и гравитацию, и время, которые отображались как вездесущие линии, которые в некоторых местах искривлялись или сжимались. Влиять на эти линии я мог весьма ограниченно, например, просто сделать шаг по линии пространства, чтобы оказаться в любом другом месте пространства. Мешал ли подобный сюрреализм моему восприятию реальности? Не знаю, как так получается, но я прекрасно различал в этом бесцветном мире из линий каждый цвет и даже все оттенки. Переход в 5-е пространство был действительно чем-то странным и нереальным. Найдя линию, отвечающую за пространство, я сделал шаг в нужную сторону и оказался посреди оживленной улицы. Вокруг ходили люди явно азиатской наружности, и никто не обращал на меня внимания. Использовав сумеречный шаг еще раз, я быстро вернулся из того страшного места, куда возвращаться без необходимости у меня нет никакого желания. Чувствовать, что просто силой мысли притянув к себе линию, можно остановить время во всей вселенной, или устроить локальный апокалипсис путем увеличения гравитации того же Солнца в пару тысяч раз. Конечно, конкретно я не мог это устроить с непонятными мне ограничениями, но подобное там возможно. Жуть, прошли мурашки по моей коже. Без необходимости туда не возвращаюсь, решил я. Раньше я туда тоже входил, во время сражения с Миледи, но тогда мне было не до смакования ощущений. Хотя, то, что она меня и в 5-м измерении доставала своими атаками, слегка напрягает. Чтобы отойти от подобного скачка через 5-ю мерность, мне понадобилось несколько секунд, еще столько же, чтобы окончательно прийти в себя. И наконец, я огляделся. Люди, шагающие вокруг, не обращали на меня внимания, будто я не появился для них прямо из воздуха. Но так и должно быть. Переход по линии пространства не является обычной телепортацией, а скорее перепись реальности, и для них в том, что я оказался тут, нет ничего неправильного. Правда, непонятно тогда, для чего я все те тысячи километров пролетал, раз мог одним шагом все это расстояние переступить, но не суть. Дорожка света изрядно сократилась, и теперь я уже легко мог добраться до моей цели. Моя цель находилась в темном углу, куда никто обычно не заглядывает. Прости, прохрипел лежащий в своей крови мужчина, рядом с которым лежал его автомат. Он был таким не единственным. В этом же переулке уже мертвыми лежало еще несколько человек, двое из которых имели уровень выше 50-го. «Вы сами напали на меня», — холодно посмотрел на раненого филиппинца мужчина явной европейской наружности. «Но даже без этого, такой биомусор, как вы, не заслуживает шанса», — с его словами тела всех просто разорвало в ошметки и превратились скорее в лужи крови. «Выходи, я знаю, что ты здесь», — произнес он, не двигаясь с места. «Дуайтбери, 84 ур. Я несколько секунд подождал, чтобы убедиться, что он это мне, а то мало ли, он это каждые 10 минут говорит. Да и, были в моей жизни случаи, когда так звали другого, а я сам себя подобным образом выдавал. Стоит ли уточнять, что каждый раз мне становилось так стыдно и неловко, что хотелось сквозь землю провалиться. Достигнув своей цели и действительно поняв, что он ко мне обращается, я вышел из-за стенки на крыше. Меня раскрыли, улыбнулся я ему, хотя не то, чтобы я прям прятался. «Кто ты?» — попытался было он спросить, но вдруг его глаза расширились от изумления. «Винсент Грэмми, тот самый Винсент Грэмми». Он говорил на английском, которым я владею в совершенстве, все-таки родной язык. Но вот те, кто говорили с ним, уже использовали филиппинский, который я слышал в первый раз, но все равно понимал. Это меня заинтересовало, система имеет встроенный переводчик, он самый, улыбнулся я ему, пытаясь держаться вежливым. Слыхал, на меня охоту объявили. Хотел уточнить, не хочешь ли ты мою голову, он на мои слова оскалился, а его глаза засияли ярко-красным светом. Еще как хочу. Глава 19. Я отпрыгнул назад, почувствовав опасность, и, судя по всему, это был верный выбор. Часть многоэтажки просто срезала невидимым лезвием. Поиск. Каким-то чудом лезвие не лишило жизни никого из людей в здании, но вот раненые были. Кастер, мысленно позвал я своего рыцаря, который может вылечить человека, что одной ногой уже в могиле. 1000 рук. И сразу за этим использовал новый навык, частью созданных невидимых конечностей удерживая многотонный кусок здания от падения, а остальными вытаскивая за шиворот остальных. Думаю, даже те, кто в этот момент занимались непотребностями или принимали ванну, будут совсем не против выжить, пусть даже и ценой небольшого стыда. «Ты что, в благородство играешь?» — фыркнул он, сверкая своими красными глазками аки фонарик. «Ты из тех идиотов, которые пытаются спасти всех». Я скривился. «Неужели я выгляжу так же глупо, когда усиливаю яркость глаз?» «Да не, не может быть. Еще неделю назад, я сказал бы, что ты прав», — пожал я плечами, включив свои фонарики в глазах, но на сей раз у меня они были янтарными, а не красными. «К твоему несчастью, я немного переосмыслил свою позицию на этот счет. Я не хотел с ним сражаться тут, планировал, что он станет для меня тренировочным манекеном, но если он может задеть лишних, то придется его прибить по-быстрому». «С твоим-то уровнем», — фыркнул Дуайт, — «без обид, но если ты за столько лет не достиг и 70-го уровня, то ты не должен делать подобные заявления». Он ринулся в мою сторону, и через секунду он бы уже проиграл, но... Режим ПВП включен. Перенос на арену. Вдруг появилось передо мной системное сообщение. И, судя по тому, что охотник тоже замер, подобное сообщение пришло не только мне. Смена окружающего нас пространства не сопровождалась яркими вспышками или пафосными эффектами. Просто, в один момент мы в центре города, а в другой, уже в некоем подобии Колизея, но размерами раз этот в 10 больше. Ответ мы оба получили почти сразу, но каждый по-своему. Ахтунг, Виктор, система нас накрыла. Если конкретнее, она, тварь такая, ввела новую функцию ПВП. Теперь все игроки получили доступ к просмотру вашего с этим обрыганом боя, в том числе и те, кто за тобой охотится. Поэтому тебе нужно действовать очень осторожно. Д. Есть проблема и с тем, чтобы призвать свою армию, это арена для ПВП, и стороннюю помощь тут получить нельзя. А твои солдатики... Именно сторонняя помощь. В общем, сейчас идешь и разматываешь его каким-нибудь ваншотом, а потом вместе разберемся, что и как делать будем, если система вдруг решится каждый раз так делать. Хоть это и не спортивно, но система первое начало читерить, помогая своим игрушкам. Поэтому нашим ответом будет доступ к неполному статусу ее игрушек. Имя. Дуайтбери. Уровень. 84. Прана. 17-118. Класс. Сосуд демона. Очки классового навыка. Характеристики. Сила. 514. прочность 128, скорость 217, выносливость 100, контроль 872, интеллект 91, плюс сила демона 2312, плюс прочность демона 2312, плюс скорость демона 2312. Свободные очки. Вот, к навыкам доступа даже у меня нет, так что прости, что о них ничего. И удачи тебе. Прочитав объяснение вируса, я лишь фыркнул. Хотят шоу, я устрою им шоу. В конце концов, трикстер я или голубь щиплены. Грандиозное событие, которое никогда ранее никем не было замечено. Сражение двух низкоуровневых игроков, на которое никто бы не обратил внимания, не приди каждому игроку сообщение от системы с предложением понаблюдать за ситуацией. Конечно же, многие отмахнулись, посчитав это глупостью. Но были и те, кто заинтересовался, или просто кому было скучно. Один за другим, из тысяч игроков системы, имена которых гремели во многих мирах, или кого никто не знал, начали появляться в виде невидимых духов на арене. На арене, где стояли двое. Черноволосый мужчина в бело-красной маске скалящегося демона и еще один, красноглазый с белыми волосами, который с ухмылкой смотрел на своего оппонента. Он был почти на 20 уровней выше, что делало этот бой почти бессмысленным. Но фигура парня в маске не казалась взволнованной или неуверенной. Он незыблемо стоял перед беловолосым, и казалось, что он смотрит на него с неким пренебрежением. И прежде чем бой начался, произошла первая неожиданность. Огромное слово на английском «Арчер», созданное из темно-красного кристалла, упало с неба прямо в десятки метрах от оппонентов, поднимая целое облако пыли. И в этом облаке пыли несколько вспышек света дали понять, что бой начался. Отпрыгнув назад, я ушел от уже невидимого лезвия, которое, на самом деле, было лишь эффектом его классовой особенности. Мир вокруг меня был не таким же, как раньше. Да, снова, но теперь это уже было не пятое измерение, где вообще вакханалия творилась, а вполне себе нормальный мир, в котором я просто видел больше. Например, огромного 12-метрового демона с крыльями, острыми когтями и огромными зубами за спиной у моего противника. Он был невидимым для всех остальных и, судя по всему, был неосязаемым, кроме момента, когда он защищает или атакует. Повинуясь моей воле, у меня в руках появился лук из крови, правда, тетива у этого лука была электрической. Только мои ноги коснулись земли, как я усилием воли создал и стрелу для этого орудия. Стрела молнии. Отпустив тетиву, я отправил в него самую настоящую молнию, магическую, правда, из-за чего скорость была даже близко не настоящей, но все равно по мощи она вряд ли уступала. Только вот демон за его спиной легко блокировал цепь электричества своей рукой. Бесполезно, улыбнулся мне спокойно стоящий парень. С твоим уровнем ты никогда не сможешь даже. Еще раз спустив тетиву, я отправил очередную молнию в своего противника. Но на сей раз она полетела не прямо в него, а в землю под его ногами. Стрела молнии. Ах, прохрипел он, чуть сморившись. Прости, ты там что-то сказать хотел? Я не хотел быть грубым и прерывать тебя, и готов послушать тебя, опустил я лук, ублюдок. Скривился он, гневно на меня посмотрев. Не надейся уйти отсюда живым. Как будто ты и так собирался позволить мне выжить, фыркнул я, готовясь защищаться. Взмах руки гигантского демона отправил в меня 4 слэша, на каждый палец по одному. Драконьи глаза легко позволяли мне видеть их, хотя они и должны были быть невидимыми. Шаг влево, и один слэш проходит в сантиметрах от моего тела, срезая кончик одного волоска. Разворот в прыжке позволяет уйти и от второго слэша. Продолжая вращаться, ухожу и от остальных, одновременно с этим натягивая тетиву и сразу отпуская. Но на сей раз я целюсь не в сторону юного демона, а в небо. Электрический дождь. Стрела улетает вверх, за секунду достигая неба, а следом тысячи таких же молний падают вниз. И не просто вниз, а наводясь прямо на него. Вспышка сотен электрических зарядов освещает все пространство вокруг до состояния, когда уже больно просто держать глаза открытыми, хотя лично в моем случае из-за модификации моего тела это было достаточно просто. «Ты там как, жив?» – чуть обеспокоенно спросил я, смотря на упавшего парня. «Эй, серьезно погиб что ли?» – прищурился я. «Если это так, тогда непонятно, почему у меня уровень не повысился. Ублюдок!» – прохрипел он, с гневом смотря на меня. «Я покажу тебе, что такое настоящая сила!» – уже под конец взревел он. «Ой, да ладно!» – закатил я глаза. «Ты уже в который раз подобными фразами бросаешься? Может, подумаешь, что все может быть слегка. Собирался было я продолжать насмехаться, но вдруг замер. Это насторожился я, чувствуя, что его духовная сила растет. Он становится сильнее. Форма демона, заорал он, начав изменяться. Не только то, как он выглядел, но и его размеры с запасами энергии. Дело плохо, нахмурился я. Это не просто внешнее преображение. Громадная рука упала там, где я был секундой ранее. Уклониться не составило труда, но вот разрушение, что он оставил, впечатляли. Кратер размером с небоскреб и трещины на километр от места удара. Впрочем, разглядеть это я смог благодаря драконьему зрению, ведь поднявшееся облако пыли помешало бы человеку это сделать. Еще один кулак прошел в нескольких сантиметрах от меня. Значит, не только я вижу в подобных условиях, впечатляет, вынужден был признать я. Но если размахивать руками, все, что ты можешь. Он сразу решил доказать, что это не так. Граарх, взревел он, и звуковая волна разогнала всю пыль, но что хуже, все его тело буквально загорелось. Иди сюда, букашка, протянул он руку, пытаясь меня схватить, и хотя между нами были десятки метров, я все равно чувствовал жар от его тела. Чтобы было понятно, по атмосфере я летал достаточно комфортно, а там тоже нешуточная температура была. Опасно, должен был признать я, ведь с моей прочностью без полного покрытия можно разве что просто в лепешку раздавленным оказаться, или заживо зажаренным. Но, ухмыльнулся я, скорости у меня более чем достаточно. Уйти чуть в сторону, отпрыгнуть назад на десяток метров, кувыркнуться прямо под его руку. Где-то 5 секунд я уворачивался от его атак. Нельзя сказать, что он был медленным, для своих размеров достаточно шустрый. Просто замахи его были очень большими, и если его руке нужно было замахнуться на десятки метров, чтобы меня схватить, то мне было достаточно сделать пару шагов в сторону. Но вскоре меня это достало. Замедление времени, использовал я навык. Его рука, которая до сих пор была весьма грозным для меня оружием, за мгновение стала восприниматься мною как что-то настолько медленное, что я мог бы спокойно успеть зевнуть, посмотреть на часы, будь они у меня на руке, потом отвлечься на окружающую природу, чтобы после всего этого легко уклониться от нее. Насколько конкретно время вокруг меня замедлилось, я не смог определить, но полагаю, что не менее чем в 10 раз. Пора заканчивать, решил я, поддаваясь моему желанию. Как только я потянулся к тетиве, в руке моей появилась очередная стрела, но на сей раз она была красная. Надеюсь, ты переживешь это, маленький демон, улыбнулся я, отпуская тетиву и отправляя стрелу в небо. Электрический цветок. 1000 красных молний ударило вниз. Сцена немного напоминает то, что было при прошлой атаке, но на самом деле разница была большой. Если электрический дождь просто падал с неба отдельными зарядами, то вот электрический цветок соединяется в одну ужасно сильную молнию, превращаясь в своеобразное древо сакуры, но размерами достигая 2 километров. Насколько это заклинание сильно, если стрела молнии требует от меня 500 маны, а электрический дождь уже 2550, хотя мощность выше в сотни раз. А вот электрический цветок нельзя использовать, если маны в запасе не наберется хотя бы 50 000. Это я не упоминаю, что красная молния в десятки раз мощнее обычной при таких же затратах маны. Каким бы сильным ты ни был, демон, после такого тебе не выжить. И вирус подтвердил мои слова. Наконец ты это сделал. Не буду присылать тебе 100-500 сообщений. Вот тебе сразу инфа. Уровень повышен на 6, и теперь у тебя 74. Еще чуть-чуть, и оранговый, да, плюс 1 очко классовых навыков. Плюс 70 очков навыков. Плюс 70 очков характеристик. Я никак не отреагировал на сообщение. Что и следовало ожидать. Если серьезно, мне оставалось лишь вздохнуть. В глубине души я надеялся, что он выживет. Не знаю, как, но выживет. Впрочем, учитывая разницу между первым и вторым опытом, думаю, уже к 5-му убийству я могу и привыкнуть. Не хочу привыкать убивать людей, не стал я озвучивать вслух свое глупое желание. Но теперь уже поздно строить из себя святошу. Нужно будет придумать для себя какой-нибудь кодекс. Так будет в разы проще не скатиться в мясника, решил я. Поздравляю, герой. Первый охотник уже пал. Следующий на очереди, Ланселот, призыватель долбанный. Выкинув лишние мысли из головы, я широко улыбнулся, хотя под маской это и нельзя было увидеть. Я с вами не прощаюсь, дорогие зрители. Обещаю, что еще порадую вас прекрасным зрелищем. Ведь я только начал. Глава 20. Черный вихрь. Видели этот бой? Мальчишка не так уж и плох, несмотря на свой уровень. Борзый шакал. Да ничего особенного, я тоже класса лучник, и на его уровнях мог показать себя лучше. Хотя, потенциал у него есть, бой его выглядел эффектно, а главное, он победил противника сильнее себя. Лунная сова. Мне тоже понравилось, хотя противник его для своего уровня слабоват, так что не сказала бы, что прям победа мальчишки прямо чудо. Мне, скорее, чисто визуально понравилось. Черный вихрь. Вам всем легко говорить со своих-то уровней. Я вот совсем недавно порог в 100 ЛВЛ пересек, и потому понимаю, что Винсент Грэмми был крут. Лунная сова. Да никто и не спорит. Просто, в другом обсуждении был какой-то тип, который пытался убедить меня, что это все была постановка, и на 68 уровне таких мощных техник знать невозможно. Борзый шакал. Я тоже парочку таких идиотов встречал. Но все мы видели, как поднялся его уровень, и спорить с подобным глупо. Лунная сова. А вот с таким скачком парню реально повезло. Лично я 2 недели гриндила в данже, чтобы подняться с 68 до 72 уровня. А он раз и сразу перепрыгнул столько ЛВЛ. Черный вихрь. 2 недели, а ты быстро, среди моих знакомых только один смог за месяц поднять 3 ровня. Борзый шакал. Наверное, сова качалась на монстрах своего уровня. Да, лунная сова. Ну, не прям своего, но да. Они были лишь на пару уровней ниже меня, и их там было много. Черный вихрь. Всего на 2 уровня ниже, а это было не рискованно. Лунная сова. Конечно, риск есть, но я была в поте с более сильными друзьями. Да и, как видите, риск себя оправдал. Правда, один раз меня окружило несколько монстров, и тогда я действительно занервничала, но меня товарищи прикрыли. Больше я в данже своего уровня не иду даже в сильной группе. Борзый шакал. Ну и правильно. Одно из главных правил всякого игрока – не лезть к противникам с уровнем выше, чем у тебя. Я вот вообще предпочитаю не ввязываться в бой, если хотя бы не на 5 уровней выше. Именно поэтому я нахожусь на 182 уровне. Лунная сова. 182 уровень. Это круто. А за сколько ты его достиг? Борзый шакал. Не хочу хвастаться, но мне хватило всего 40 лет. Черный вихрь. Ох, 40 лет значит, если я не буду медленнее шакала, то мне надо еще 17 лет качаться. Лунная сова. Скорее всего, гораздо больше. Я уже как 53 года играю, и достигла только 162 уровня. Борзый шакал. Ахахаха. Ну, если хотите, могу поделиться секретом быстрой прокачки. Лунная сова. А, ты об этом слухи? Черный вихрь. Слухи? Каком слухе? Борзый шакал. Да ничего, просто дезинфа, которую закинул какой-то псих. Уже как 1000 лет, наверное, ходит среди игроков. Черный вихрь. Ну скажите, мне же интересно. Лунная сова. Ладно, если верить этим слухам, то за убийство монстров выше тебя на 5 или более уровней, количество получаемого опыта увеличивается в геометрической прогрессии. Черный вихрь. Тьфу ты, я-то уж думал реальный совет. А что, никто так и не смог подтвердить или опровергнуть это? Борзый шакал. Многие пытались, но из моих знакомых никто так и не выжил, чтобы окончательно убедиться. Да и какая разница? Победить противника на 3-4 уровня выше – уже достижение для игроков. А тут целых 5. Черный вихрь. Наверняка ведь находились люди, которые это делали. Вон, между тем же Винсентом Грэмми и Дарьей, как его там было почти 20 уровней. Королева Роз присоединилась к обсуждению. Черный вихрь. О, привет, Роза. Как ты? Как дела? Видела сегодняшний бой, королева Роз? Народ, мне страшно. Лунная сова. Что случилось, дорогая? Тебя кто-то обидел? Королева Роз. Нет, мне пришел квест от системы, что я должна убить Винсента Грэмми. Штраф за отказ или провал? Смерть. Черный вихрь. Ох ты ж, борзый шакал. У тебя ведь класс целителя, верно? Хоть и уровень у тебя 158, но боевых заклинаний вообще нет. Черный вихрь. Земля тебе пухом, сестренка. Лунная сова. Заткнитесь. Лунная сова. Так, Роза, не смей сдаваться. Мы вместе что-нибудь придумаем. Если ты сама не можешь его атаковать, то найми кого-нибудь. Вроде в твоем мире есть сильные парни, попроси у них помощи взамен на услугу. В крайнем случае, предложи себя. Все лучше, чем смерть. Черный вихрь. Бесполезно. Наша Роза слишком добрая, чтобы хотя бы попытаться покалечить другого человека. Борзый шакал. Неприятно это признавать, Но Вихрь прав. Да и предложить себя она никому не сможет. Слишком чистая, романтичная. Я предлагал ей сильный артефакт, что позволил бы сразу перейти на 101 уровень, проскочив самый сложный момент для прокачки, но она даже на свидание со мной сходить отказалась. Лунная сова. В третий раз повторять я не стану, заткнулись оба. Лунная сова. Послушай, Роза, не отчаивайся. Попытайся продержаться, пока у меня откат портала не пройдет, я обязательно приду в твой мир и сама этого ублюдка убью. Королева Роз, спасибо за поддержку, Луна, но нет необходимости тебе тратить ресурсы на портал. Лунная сова, что-то не так, особое условие для квеста. Королева Роз, я должна убить его в режиме ПВП в таком же бою, который прошел сегодня. Бой состоится через 5 дней. Лунная сова, твою мать, шакал, вихрь, откройте портал и убейте его. Черный вихрь, нет уж, мне больше нравится Винсент Грэмми. Я буду за него болеть, и не собираюсь ему мешать. Черный вихрь, будет интересно посмотреть, что будет, когда он убьет противника на целых 80 уровней выше, чем у него. Лунная сова, вихрь, ты ублюдок, борзый шакал. Прости, сова, у меня все не так плохо с головой, как у вихря, но открытие портала требует огромных ресурсов. Более того, откат у этой способности целый год. Лунная сова, я тебе все компенсирую, борзый шакал. И все же, нет, у меня сейчас крупный куш наклевывается, я не могу отвлекаться непонятно на что. Черный вихрь, действительно, сова, чего ты так за нее впрягаешься? Я, конечно, понимаю, что вы подруги, вроде даже пару раз данжи проходили, но этот мир такой, и здесь каждый должен заботиться о себе. Открытие портала требует огромных ресурсов, которых у тебя, скорее всего, с собой нет. Но даже если ты найдешь кого-нибудь, кто согласится, этим самым ты уменьшишь свой шанс прорыва на 251 уровень. Ты же знаешь, как важно перейти эту грань и как это тяжело. Многие даже талантливые игроки застревают на сотни лет и погибают, так и не пройдя сей предел. Лунная сова. Роза несколько раз приходила мне на помощь себе в убыток, и я уж точно не брошу ее в такой момент. Королева Роз, Луна, спасибо тебе, я действительно ценю, что ты делаешь, но не надо, я постараюсь сама разобраться, не стоит ничем жертвовать ради меня. Королева Роз, простите меня, вихрь, шакал, если я вас чем-то обидела, и я не держу на вас обиды, желаю вам всего самого-самого хорошего, что может быть, и увеличение скорости прокачки в 100 раз. Удачи вам, королева Роз. А ты, Луна, ты стала для меня сестрой, которой у меня не было. Как жаль, что мы не смогли провести больше времени вместе. Лунная сова, постой. Игрок королева Роз покинула чат. Глава 21. Правильно дядюшка Бен говорил, чем больше у тебя сила, тем больше ответственность. Я человек простой и в философские мысли не лезу, но когда ты чувствуешь за собой могущество и власть, желание что-нибудь сделать возникает довольно часто. Не обязательно это что-нибудь является плохим, да хоть те же герои, которые время от времени появляются из числа авантюристов, магов или эсперов. Да уж, в наши дни преступникам быть непросто, все время всякие айдолы лезут, пытаясь насаждать свое понимание справедливости. Разумеется, не обошла эта участь и меня, хотя до вчерашнего вечера я не понимал в полной мере, насколько силен я стал. Идет петух, качается, гантели поднимает. Привычный механический голос, которому я был вовсе не рад, раздался прямо над ухом. Все куры смотрят на него и слюни подтирают. Громкий звук удара будильника о стену стал концом этой ужасной песни, но и сам будильник разрушился тысячами осколков. Зевнув, я упал на кровать и прикрылся одеялом. Идет петух, качается. Еще один звук снова разбившегося будильника поставил окончательную точку на моем сне. 10 секунд я смотрел, как тысячи кусков будильника, словно примагниченные, снова собираются в единый предмет. Нанотехнологии, мать их, вздохнул я. Эту неубиваемую машину пыток мне вернул Андрей, нашедший единственный целый предмет в развалинах моего старого дома. И неудивительно, что будильник нашли. Он звенит так, что и под несколькими метрами обломков бетона его слышно было. Даже не знаю, рад ли я возвращению этой штуки. «Отстой!» – буркнул я, поднимаясь. «Теперь ведь, падла, не усну!» Закрыв окно задания «Превзойти великого», которое мною уже воспринимается как нечто бесполезное, я спустился в ванну. День мой только начался, и дел не в проворот. Хотя, сегодня я действительно рад своему квесту. Охотиться за этим засранцем я вовсе не против. «Доброе утро!» Как обычно бодро поприветствовала меня Алиса, получив в ответ хмурый взгляд невыспавшегося человека. «Как спалось? Завтрак уже на столе, а я побежала». С этими словами она сделала несколько быстрых шагов в сторону двери. «Стоять!» – приказал я, что она выполнила сразу, будто лишившись возможности сделать и шага. Я прищурился. Одежда на ней, все самое дорогое, не открытое, естественно, такое носить я ей в любом случае не позволил бы. Да и, судя по тому, что она уже выходила из дома, хотела Алиса сделать это еще до того, как я встану. «Куда такая нарядная идешь?» – спросил я, все еще оставаясь спокойным. «Небось, на свидание?» «Нет», – сразу запротестовала она. «У нас сегодня выпускной в школе», и она отвела взгляд. «Нельзя», – я пару раз моргнул. «Совсем уж изверга из меня не делай», – закатил я глаза. «И не выставляй все так, будто я такой весь плохой, не разрешаю тебе на собственном выпускном повеселиться». С этими словами я достал из инвентаря пистолет и приложил его к лбу девушки. «Но обещаю, если узнаю, что ты хотя бы каплю алкоголя в рот брала», я надавил дулом на ее лоб. «Или, если ты там с каким-нибудь парнем решишь развеяться», вот тут я стал действительно серьезным. «Последствия будут ужасными, верно?» Мило улыбнулась она мне. «Вроде того», кивнул я и убрал пистолет в инвентарь. «Удачно провести время», махнул я рукой, направляясь в ванну. Сестра, которая уже привыкла, что я совсем не добрый и заботливый братец, который за слова вроде «не лезь в мою жизнь» может действительно вышвырнуть нахрен из дома и навсегда отдалиться от не своей жизни, лишь попрощалась со всеми и убежала. «Жестко ты с ней», — заметила нами, дождавшись, пока Алиса нас покинет. «Побольше бы доверия. Женщинам доверять, себя не уважать», — пожал я плечами. «Только слабые мужчины желают слабых женщин. Настоящие же, сильные мужчины, нуждаются в сильных женщинах, которые могли бы их поддержать, и ты мне еще про ревность цитату приведи», фыркнул я, перебивая ведьму. «Или мне тебе доступ в интернет ограничить? По крайней мере, больше свой мозг всякими мусорными статусами не будешь засорять. Виктор Громов точно не уважает мнение окружающих», покачала головой нами. «Мнение достойных в моих глазах людей я уважаю, а вот статусы, раскрученные 15-летними сильными женщинами, нет». «Вопрос закрыт, конфликт исчерпан», решил я не вдаваться в спор. «Лучше убери яд Алисы и приготовь нормальной еды, с мясом». Завтракая через 10 минут, я был готов в очередной раз простить нами за ее предательство в бездне, ведь готовила бывший архимаг просто восхитительно. Мнение мое разделяла Эмили, которая, несмотря на их конфликт с нами, всегда приходила поесть ее стряпни. Ну и, разумеется, с недавних пор с нами за столом уживалась и Наа. «У меня сегодня дел по горло», — решил я предупредить девушек, прежде чем встать. «Вернусь поздно, возможно, уставший». В подземелье насторожилась Эмили, внешне это никак не проявив. «Не, разборки со старыми знакомыми», — махнул я рукой. «Наша помощь не нужна», — предложила нами, скорее из вежливости, прекрасно понимая, что я, скорее всего, откажусь. «А, сам справлюсь», отмахнулся было я, но в эту секунду меня осенило. «Хотя, если я уж собираюсь пользоваться ими, так почему я должен отказывать, когда помощь действительно не помешает?» Задумавшись об этом, я понял, что, действительно, сейчас они будут как нельзя кстати. «Есть для вас работенка», улыбнулся я им. «Не хотите разбомбить вражескую базу? Там куча адептов и, возможно, один магистр, но вы справитесь, я в вас верю». «Аво-о!» – воодушевленно подпрыгнула нами. «Мы с радостью поможем. Всегда готова», – также вскочила Эмили, уже какой-то своей магией успевшая переодеться в магические доспехи и обнажить священный меч. «Ей-ей!» – неуверенно подняла кулачок самая младшая из присутствующих. «А, Наа, разумеется, остается дома», – решил я уточнить. «Тоже хочу с вами», – не согласилась девочка. «Начнем с того, что я буду не с вами. У меня будет дуэль с лидером этой организации, куда вы вмешаться не можете. Вы же должны просто всех там раздавить, при этом никого не убив». «И нет, Наа остается дома. Еще о ней мне беспокоиться не хватало. Ей одной дома будет еще опаснее», – заметила нами. «Алиса ведь занята, и оставить ее с Наа будет несправедливо. А если кто, как и раньше, решит подорвать твой дом, тогда что? Или если случится что-то еще хуже, а мы с Эмили сможем за ней присмотреть». Герой молчаливым кивком поддержала ведьму, что было весьма неплохо, хоть что-то общее у них есть. Я же задумался, действительно ли так плохо прерывать праздник Алисы. Я в ночь перед выпускным был взят в плен небольшой группой головорезов, которая в те далекие годы хотела стать единокровными лидерами подпольного мира тогда еще незаконченного Данженграда. Как сейчас помню, как они меня избивали, пытаясь выбить информацию, которой у меня не было. Вроде они с кем-то меня перепутали. Отпускать они меня, разумеется, не собирались и убили бы в конце допросов. Но через два дня плена, я каким-то чудом умудрился освободить левую руку, а там уже и вырубить охранника, схватить ключи, снять кандалы и зачистить базу с четырьмя десятками вооруженных бандитов удалось. Разумеется, все это в одиночку и никого не убивая, ибо на помощь мне тогда никто не мог прийти. Гил был в лабиринте, с Джинни тогда мы уже поругались, а больше из сильных знакомых у меня тогда никого не было. Да уж, пусть лучше у Алисы будут хорошие воспоминания о выпускном, вздохнул я. Ладно, пускай девочка отправится с вами, но если с головы Ная упадет хоть один волосок, мои глаза засияли. Можно спросить, заговорила Нами, а почему ты всегда всех пытаешься напугать? Можно подумать, мы и без тебя не сделали бы все возможное. А если бы я просто отмахнулся, не проявив беспокойства, это было бы нормально, парировал я. Вообще-то, никого пугать я не собирался, если не считать Алисы, разумеется, хотя и на нее я хотел, скорее, оказать психологическое давление, а не напугать. Ассасин, мысленно позвал я, и из кольца незаметно для остальных вышел обозначенный рыцарь. Присмотри за ними, отдал я приказ. Конечно, Ная не должна умереть, пока я жив, такой уж контракт при нечестивом воскрешении, но это не значит, что я не буду переживать. А ассасин со своим 200 плюс уровнем сможет их защитить. Итак, слушайте, кого вы должны попугать? И зачем вам это делать? Начал я объяснять им, но между делом вспомнил и свою сестру. Нужно будет послать кого-нибудь из рыцарей, чтобы он присмотрел за Алисой, решил я, пока говорил с девушками, и не заметил, как уже 9-й час начался, и ровно по расписанию у меня зазвонил телефон. Слушаю, ответил я, проведя по зеленой кнопке. Кто это был и что он хочет обсудить, я и так знал. Когда разбираешься с одним человеком, все просто, даже если он сильнее тебя. Когда разбираешься с целой группой, возникают проблемы, даже если у тебя подавляющая мощь. Вот и сейчас я столкнулся с чем-то подобным. Поэтому я был вынужден еще вчера предпринять некоторые меры. Да, я понимаю, но помощь мне не нужна, только замолвите за меня словечко, когда вас спросят. Пытаясь скрыть свое волнение, ответил я своему собеседнику на той стороне телефонного разговора. «Послушай, Виктор, ты – часть ДТБ и Черный, и просить помощи у львов, когда у тебя своя гильдия есть, попытался до меня донести что-то старик. Повторяю, прервал я его, здесь дело не в том, что я больше со львами, а в том, что мы с Гаврилом должны сами справиться. Если вы откажетесь, ничего страшного, золотой лев меня прикроет». Но лучше было бы, если глава ДТБ скажет, что и мы участвовали в этой операции. Несколько секунд стояла тишина, пока глава гильдии, с которым я и разговаривал, наконец не ответил. «Ладно, будь по-твоему, Виктор, я тебе доверяю». С этими словами он выключил телефон. Я глубоко вздохнул. «Отлично, теперь одной проблемой меньше». Зайдя в чат, я отправил сообщение Нами. «Можете начинать, поддержку я обеспечил». И нас прикроют сразу золотые львы и черные. Теперь правительство не сможет до вас докопаться. Но никого не убивайте. Это сообщение стало той самой отмашкой, которая была необходима, чтобы Нами и Эмили начали штурм первой из трех баз в Данженграде. Еще 17 базами занимается Гаврил как единственный, кто может себе позволить действовать как в подземном, так и в магическом мирах. Попытавшись отправить сообщение и своему другу, я убедился, что связи нет. И убрал телефон в карман. Теперь главное победить в дуэли. Глава 22. Гаврил Леонов, имя, которое может заставить дрожать даже тех, кто величает себя богами. И я занимаюсь такой ерундой, покачал головой молодой блондин, разгуливая по полуразрушенному строению на полуострове. Вон он, убейте его, закричал кто-то, выбежавший из-за обломков здания, а за ним вышло еще десяток человек. О, вы, то мне и подскажете, где тут архив искать, улыбнулся Гаврил, направляясь в их сторону, а то у меня в навыках нет ничего подходящего для поисков, этим контрактом я призываю древнего духа моря, закричал один из них, но заклинание так и не сработало. Какого? Чего все сразу драться лезут? Обиженно буркнул блондин. Я ведь всего и сделал, что вашу базу разрушил. Никого даже не убил, а вы? С этими словами Гаврил улыбнулся. За 17 разрушенных укрепленных территорий он так и не смог разузнать ничего интересного о таинственном плане по его убийству. Хотя, грязных делишек нашел на 10 пожизненных для всех членов этой треклятой организации. Надеюсь, у Виктора получится лучше, чем у меня, оставалось ему только вздохнуть. А тем временем, десятки магов смиренно показывали ему путь к архивам. Кто вы такие? С гневом смотрели на них многие собравшиеся. Почему вы на нас напали? Врагам отвечать не ведьма, ни уж тем более герой даже не помыслили. Кто она позаботится? Посмотрела на Эмили прекрасная женщина с черными волосами и фиалковыми глазами. Ты, кратко ответила блондинка и ринулась вперед. Взмах меча легко рассек трех мужчин в балахонах, но не нанес им смертельные раны. Это ведь та, с громовым, которая тогда была. Взревела женщина, усилием воли создавая в руках огненный кнут. Значит, в этом замешан он. Сжала она зубы, готовясь принять бой. Но вмиг ее опутали кандалы из тьмы. Не так быстро, дорогая, улыбнулась нами, силой мысли удерживая женщину. Ты та, от кого когда-то эта кошка спасла Виктора. Улыбка бывшего архимага сменилась на презрительную ухмылку. Жалкая псина не знает своего места, ее глаза засияли потусторонним светом. Каждый, кто хотя бы посмеет помыслить напасть на него, должен пройти через самые дебри ада. В ее руках появился шарообразный сгусток темной энергии. Мне велено никого не убивать, но вот калечить мне не запретили. Раздался мощный взрыв. Один за другим, адепты магии проигрывали двум прекрасным женщинам, которые отличались как день и ночь. Одна является словно воплощением тьмы, вторая – словно воплощение света. В этот день все филиалы могущественной магической семьи были разгромлены по всему свету, а те немногие, кому удалось сбежать, до конца жизни боялись рассказать, что они когда-то состояли в этом клане. Он бежал, что есть силы, ведь он не мог так умереть. Ланселот всегда был тем, кто диктует условия. Даже если перед ним были люди сильнее, он находил способ диктовать свои условия. Так почему все так сложилось? Если бы он остановился и подумал, то мог бы прийти к верному ответу. Но он не мог тратить ни секунды. Это все он. С гневом подумал тот, кто за один на день лишился всего. Виктор Громов. Власть. Семья. Организация. Теперь Ланселот был обычным человеком. Нет, у меня еще есть система. Сжал он зубы, ускоряясь с каждой секундой. С ней я смогу, если она даст мне квест и покажет, что я должен сделать, я смогу вернуть все. Пролетая над Тихим океаном, он все больше и больше отдалялся от того, кого он искренне ненавидел. По крайней мере, Ланселот так думал. Эй, далеко собрался? Голос настиг его внезапно. На такой скорости, которую могут развить только сильнейшие из адептов магии, он отпрыгнул в сторону, стараясь сдержать свой страх в сердце. И там стоял он. На его лице была белая маска со знаком молнии, а волосы развивались на ветру. Винсент Грэмми, 74 ур, ты. Ошарашенно смотрел Ланселот на того, кто лишил его всего. Как осмелился ты показаться передо мной? Сжал зубы маг-призыватель. Ну, понимаешь, у каждого мужчины есть такие круглые штуки, показал он пальцами примерный размер. В зависимости от того, из чего эти круглиши созданы, они могут наделять бесстрашием. Вот у меня они из чистого адамантия, а у тебя, судя по всему, их вообще нет. Ну или, максимум, они из хрусталя. Виктор Громов вел себя так же, как и при прошлой их встрече. Ты забрал у меня все, сверкнул глазами Ланселот, готовый к бою. Будь его воля, игрок разорвал бы надменное существо перед собой. Но нельзя быть уверенным, что он тут один. В конце, то концов, не настолько же он глуп, верно? Забрал все, удивленно переспросил он. А, ты о том, что с этого дня ваша семья разжалована, а Гил уничтожил все ваши базы, уточнил этот урод, ухмыляясь. Заткнись, взревел Ланселот, чуть не сорвавшись в бой. Ты заплатишь, вы все заплатите. Серьезно, вздохнул он, ты обвиняешь меня, хотя это именно ты рассказал, что пытаешься достать Гила через меня. Даже про квест разболтал, хотя, казалось бы, мог об этом даже не заикаться, и я просто сетовал бы на плохую систему, которая приказала тебе меня убить. Из тела Ланселота вырвалась черная энергия. Все, хватит с меня, не выдержал игрок, решившись убить нахала, даже если он тут и не один. Но вдруг пришло сообщение от системы. Дуэль между Винсентом Грэмми и Ланселотом Глейнит подтверждена. Перенос на арену. Черт, отшатнулся игрок, решивший, что противник заметит мгновение его слабости. Но Виктор как стоял в нескольких десятках метров от него, так стоит. А вот мир вокруг сильно изменился. Если еще секунду назад они были на чистой поляне, то сейчас это был уже огромный лес. Еще вчера он, Ланселот, видел этот лес во время боя Винсента и другого игрока. Арена, здесь пройдет дуэль между Винсентом Грэмми и Ланселотом Глейнит. Каждый, кто хочет понаблюдать за этим, имеет подобную возможность. Пока бой не будет закончен, никто не имеет права вмешиваться в бой. Предметы, хранящие в себе живых существ, также не могут быть использованы на территории арены. Осторожно прочитав еще одно сообщение, Ланселот ухмыльнулся. Хе-хе-хе-ха-ха-ха-ха, разразился он громким смехом. Вот оно, теперь, даже если с тобой и был кто-то, он не сможет тебе помочь. Оскалился игрок. Ты теперь еще беспомощнее, чем в башне. Виктор Громов не ответил. Вместо этого сделал взмах рукой, и с неба что-то на невероятной скорости упало. Это было слово Сабер из непонятного темно-красного кристалла. «Ты говоришь, что хочешь убить меня», — ухмыльнулся Виктор. «Хорошо, можешь попробовать. Но взамен, давай заключим пари. Если я тебя убью, я могу тебя возродить и выведаю всю информацию, какую только хочу». «Договорились? Жалкий лучник, думаешь, что твои глупые атаки смогут что-то мне сделать?» — оскорбился Ланселот, который чувствовал непреодолимое преимущество над слабаком перед собой. Сейчас, когда Виктор не может пользоваться теми странными рыцарями, в этом бою он может разве что ползать на коленях, чтобы Ланселот решил оставить ему жизнь. Но даже это ему не поможет. Воззвав к силе внутри себя, Ланселот окутал себя темной аурой, призывая огромного 12-метрового рогатого монстра. Вслед за ним, Ланселот призвал еще одного, потом еще и еще, пока не окружил себя более чем 10 существами 90+ уровня. В отличие от рыцарей Виктора, это часть способностей Ланселота. Он с самого начала чувствовал, что может их призвать. «Лучник?» – переспросил Виктор, удивившись чему-то своему. «Разве ты не видишь, что тут написано?» – показал он на огромную красную надпись. «Там ведь ясно сказано, что я мечник». С этими словами, в его руках зажглись два одинаковых меча. «И ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что жалкой кучки призванных существ хватит против меня, Ланселот». Глаза Виктора засияли кроваво-красным. Глава 23. Передо мной предстало весьма жалкое зрелище. Ланселот, человек, что стал довольно большой проблемой для меня, мешая мне нормально спать по ночам из-за того, что его шавки нацелены на мою голову. И сейчас он в таком состоянии. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Имя. Ланселот Глейнит. Уровень. 99. Мана. 6192. Класс. Призыватель. Очки классового навыка. Характеристики. Сила. 150. Прочность. 200. Скорость. 200. Выносливость. 100. Контроль. 150. Интеллект. 417. Свободные очки. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Даже его статус вызывал у меня лишь жалость. Это не так уж и плохо, учитывая, что его поведение было исключительно отвратительным. Паника, страх, отрицание, гнев, злорадство. В сочетании все эти качества выглядят действительно мерзко. Не хотелось бы мне выглядеть так же жалко, лучше уж сразу умереть. Правда? Такие ничтожные статы он вполне компенсировал. Штормовой змей. 97 ур. Черный лейтенант. 99 ур. Кровавый барон. 99 ур. Зеленый май. 98 ур. Волк-шелкопряд. 99 ур. Паук-многоножка. 98 ур. Несколько десятков существ уровнем на 25 выше, чем у меня, это страшно. Но в роли, что я выбрал, нет места страху. Поэтому заговорил я уверенно. Начнем же наше представление. Рывок вперед позволяет мне сократить дистанцию с Ланселотом. И телепортацией я возвращаюсь туда же, откуда сделал рывок, а луч энергии из пасти гигантского змея пролетает там, где я должен был оказаться в этот момент. У призывных существ действительно неплохая реакция, раз они могут так быстро среагировать. Шаг влево позволяет мне уйти от внезапно вырвавшейся из-под меня паучьей ноги. Еще шаг назад от второй такой же, и взмах электрического меча, в попытке срезать одну из них. Но прочность этих конечностей оказалась выше, чем я полагал. Отпрыгнув на несколько метров, я пустил электрический слэш в сторону призывателя, только вот его также блокировала пешка. Однако же, несмотря на низкие статы, защита и атака у него неплохие. Действительно проблемный противник. Бесполезно. Сколько бы ты ни бегал, вечно это не продлится. Со скалом, граничащим с безумным, орал он, немного раздражая меня этим. Такому, как ты, никогда не сравнится со мной. Пока он говорил, одна из призванных им змей раскрыла пасть и выстрелила в меня лучом энергии. Телепортация к месту, где я стоял в момент начала боя. Снова рывок в его сторону. Меня встречает взмах руки громадной гориллы. Король зверей. 99 ур. Боевой режим. Мир вокруг в мгновение замедляется в десятки раз. Это из-за моей возросшей скорости. Сжав посильнее мечи в руках, я сделал взмах левой. Горилла попыталась остановить меч молнией рукой, но это изменило лишь то, что вместо двух половинок гориллы, я срезал и руку. Плюс 7 уровней, плюс 2 очко классовых навыков, плюс 80 очков навыков, плюс 80 очков характеристик. Кровь фамильяра попала на меня, но я проигнорировал это. В меня летит лазерный луч, и потому я снова телепортируюсь к месту, откуда начинал бой. Пускай все зрители думают, что телепортация у меня несовершенна, и я ограничен в ней. Отключить боевой режим. Мне не с руки, чтобы все знали мой предел или хотя бы примерный уровень сил. Да и сам этот бой я воспринимаю как некий тест-драйв моих способностей. Разница в 25 уровней – это не то, что нужно воспринимать слишком уж серьезно. Ты, призыватель, сделал шаг назад, ошеломленный от того, что я могу его зверушек резать. Убейте его, все, приказывает он, и десятки существ бросаются в мою сторону. Шаг в сторону, и лазерный луч из единственного глаза некой собакоподобной твари проходит в сантиметрах от моего тела. Чуть пригнувшись, я пропускаю серповидный сжатый поток воздуха, который легко мог срезать мою бедную голову. Протяжное заднее сальто позволяет уйти от твердой паутины, что, словно колья, вырвалось из земли, пытаясь мое тело насадить на острые концы. На месте приземления меня уже ждала 20-метровая змейка с 97 уровнем, которая сделала рывок, раскрыв пасть и пытаясь меня сожрать прямо в воздухе. Пытаюсь извернуться в воздухе так, чтобы не угодить ей в рот, но получается у меня не очень, и потому приходится своими мечами блокировать ее клыки, тем самым не позволяя себе угодить в пасть. Только вот свои последствия подобный провал имеет, меня под огромным весом туши змея и, что еще хуже, ее силы вбивает словно гвоздь в землю. Но урона я не почувствовал, гораздо больших проблем мне доставляли клыки змейки, которые, несмотря на мое сопротивление, все ближе и ближе подбирались к моему телу, а ведь они наверняка ядовиты. Ненавижу ядовитых противников. Телепортация. Я снова оказываюсь там, где начинал бой, но лучше этим больше не пользоваться, даже такое тупое существо, как Ланселот, уже должен был догадаться, что после телепортации я появляюсь в одном и том же месте. Тебе просто повезло убить одного фамильяра, а тут их еще десятки, а вместо того, что ты убил, я призвал еще двух. И действительно, пара новых зверушек вроде была. Попробуй сделать хоть что-нибудь, слабак. Смеялся он, брюзжа слюной, с каждой секундой становясь все более и более жалким. Я ухмыльнулся. Действительно, я немного недооценил тебя. С этими словами я расслабленно размял плечо, хотя был готов к нападению. Давай поспорим, Ланселот глинет, я признаю поражение, если в течение 5 вдохов мой клинок не остановится у твоего горла. Договорились? Моя ухмылка перешла в оскал, хотя кто мог это видеть, никогда не любил тех, кто играет со своими жертвами. Сам ловил многих непобедимых для меня противников именно на этом. Но раз уж это представление такое, то ладно, так тому и быть. Первый вдох сделал я первый шаг в его сторону. Электричество в форме меча в моей левой руке сменило цвет на красный. Второй вдох. Мое шествие приблизило меня еще на один шаг. Второй меч в моей правой руке сменил цвет на черный. Третий вдох. Я ринулся вперед на максимальной в моем нынешнем состоянии скорости. На перехват мне поползла та самая змейка, которая немногим ранее меня чуть не сожрала. Взмах правой руки. И слэш из черной молнии срывается с клинка прямо в нее. И не успеваю я даже шага на своей скорости сделать, как змейка просто исчезает. Наверняка никто даже не понял, что это не какая-нибудь телепортация, а разложение на атомном уровне. Плюс 4 уровней, плюс 1 очко классовых навыков, плюс 40 очков навыков, плюс 40 очков характеристик. С неба на меня летит какая-то птица 98 уровня, которую я раньше почему-то не замечал.